Муджа замолчал. Он задыхался, борода его продолжала шевелиться, будто он еще говорил что-то, и, клянусь, он улыбался, не отрывая жадного взгляда от окаменевшего лица Агасфера Лукича. А тот медленно проговорил все тем же страшным, кусающим душу голосом. «Ты просто чувствуешь приближение смерти, Муджа. Перед самой смертью люди часто говорят то, что думают. Им нечего больше скрывать и незачем больше томиться. Я вижу, ты сам веришь тому, что говоришь, и трижды заверяю тебя, Муджа. Не было этого, не было этого, не было этого». Тогда Муджа засмеялся. «Записочку!» — проговорил он, захлебываясь смехом и пеной. «Записочку! Вспомни, Рахаль!» — хохотал он, задыхаясь и всхлипывая, тряся отвислыми грудями и огромным брюхом. «Вспомни записочку, которую передали тебе накануне битвы! Ты помнишь ее? Я вижу, что ты не забыл. Так слушай меня!» Саджах нацарапал эту записочку, сидя на могучем суку моего человека. «Ты знаешь его, это Бара ибн Малик, горячий и бешеный, как хавазинский жеребец, вскормленный жареной свининой, искусный добиваться от женщин всего, что ему нужно. А нужно ему было тогда, чтобы дьявол Рахаль, терзаемый похотью, покинул войско Мусейлимы на чаше верных весов. И сейчас же, без всякой паузы, ты позволил себе недозволенное», — произнес Нахар ибн Унфува по прозвищу Рахаль. «Ты должен быть строго наказан». «Милиция!» — ужасно взвизгнул у меня над ухом Матвей Матвеевич. Он понял, что сейчас произойдет. Мы все поняли, что сейчас произойдет. И уж, конечно, Муджа ибн Мурара понял, что сейчас произойдет. Рука его нырнула во тьму треугольного проема и сейчас же вернулась с широким иззубренным мечом, но Рахаль шагнул вперед, мелькнуло на мгновение длинное узкое лезвие, раздался странный чмокающий звук, широкое черное лицо над испачканной бородой враз осунулась и стала серым. Храп раздался наподобие лошадиного, и страшный плеск жидкости, свободно падающий на линолеум. Тут я, видимо, на некоторое время вырубился. Вся прихожая была залита. Ужасно кричал Матвей Матвеевич. «Милиция!» — кричал он. «Милиция!» Уткнувшись головой в зеркало, неудержимо блевал Марик Поросюхин, а Агасфер Лукич, фарфорово-белый, совершая выпачканными лапками выталкивающие жесты, бормотал нам успокаивающе: «Тише, тише, граждане! Ничего страшного, все будет путем. Идите, идите, я тут все сам приберу. Экзит Муджа ибн Мурара, наместник Емамский». 26. Вся эта история завязалась 13,5 веков назад. Дневник. 20 июля, 13 часов. Мы остались без Мишеля. За ним приехал отец из Новосергиевки. Всю ночь гнал на машине, как сумасшедший. Была очень тяжелая сцена. Мишель, конечно, уезжать отказывался, но отец сказал ему, что мать лежит в тяжелом приступе. Начиталась газет, наслушалась слухов. В Новосергиевке ходят ужасающие слухи, и Мишель ее просто убьет, если не приедет тотчас же. Огромный седоголовый красавец, а глаза тоскливые, губы трясутся, руки трясутся. Я не стал на это смотреть. Ушел по-добру, по-здорову. Конечно, Мишель сдался. И я бы сдался. Любой в таком положении сдался бы. Тем более, что у нас здесь ничего страшного не происходит. Толпа основательно подрассосалась, надоела. Опять же, и обедать пора. Ребята из патруля уже не стоят цепочкой, а столпились у крыльца и покуривают. Только милиция по-прежнему на своем посту, но смотрит уже явно не так угрюмо, как раньше. Мишель демонстративно не взял с собой ничего. Он объявил, что через 2 дня снова будет здесь. Без Мишеля тускло.